Деревня мало чем отличалась от привычных среднерусских, разве что дома выстроились в одну линию и имели несколько другую архитектуру. Женщины стирали, кормили кур за низкими заборами, мужчины вкалывали на полях, детишки помладше носились по пыльным улицам, а старшие помогали по хозяйству. «Все как у нас», — разочарованно протянула Женька. «Умолкни, сделай милость», — попросил Кощей. «Или говори на английском». Пристыженная Женька пошла молча, хотя с языка так и рвались вопросы. В крайнем доме Кощей купил еды, кувшин молока, заплатив 5 пенсов, и на этом приключения закончились. Показался перекресток. Указатель сообщал, что к Лондону надо идти прямо, а к деревне Гринвуд — налево. Кощей встал, как вкопанный, уставившись на указатель. Припомнив школьную программу, Женька осведомилась, какого черта он застрял. «Думаю», — ответил Кощей. «Сразу в город идти или попробовать отыскать старых знакомых в Гринвуде?» «Чего?» — по-русски спросила Женька, поняв от силы половину сказанного. «В Лондон!» — вынес свой вердикт Кощей и пошел дальше. «Завтра будем на месте. У тебя деньги есть?» Как ни странно, вопрос о деньгах Женька поняла без перевода и на чисто английском языке сообщила, что она о нем думает. «Хорошо!» — искренне похвалил Кощей. «Отлично справляешься! По инглишу тройка была?» «4!» — обидела Женька. «Любили тебя преподаватели», — заключил Кощей и продолжил путь к столице. «Не переживай, за недельку насобачишься, начнешь парить, будто здесь и родилась». «Во-первых», — процедила Женька, — «вы сами на русский перешли. А во-вторых, что, поколдовать не можете? Даже гипнотизеры в состоянии научить человека иностранному языку». «Поколдовать могу», — легко согласился Кощей. «Но тогда любой маг узнает мой почерк и поймет, что мы с тобой в Англии. А теоретически нам еще несколько недель ехать». «Неужели они такие тупые, что не заметили подмены?» — удивилась Женька. «Понятия не имею», — признался Кощей. «На поезд побегают, поищут. Им полезно». До Лондона было еще далеко, и на ночевку остановились на лугу, в стогу сена, убедившись, что все крестьяне или йомены, Женька в них не разбиралась, разошлись по домам. Жалкая загогулина луны давала мало света, но путники расположились со всеми удобствами, разложив на куске холстины и пирог с почками, и кусок пудинга, и 6 вареных яиц. Туда же водрузили кувшин молока. «Здорово!» — восхитилась Женька. «Луна, еда, свежий воздух. Все так романтично!» «Ненавижу романтику», — признался Кощей, нарезая пирог. «Сено всю ночь спину колет. Вставать придется ни свет, ни заря, чтобы на местных жителей не нарваться. А умываться будем ближе к полудню, когда к реке выйдем». «Злой вы!» — вздохнула Женька. «Мне положено», — напомнил Кощей. Вместо ответа Женька впилась зубами в пирог и едва не застонала от удовольствия. Так было вкусно с голодухи. «Молоко пей», — подсказал Кощей. «А почему не пиво?» — спросила Женька, выдув треть кувшина. «В Англии всегда пиво пьют. Я читала». «В Миднайте не советую». Поморщился Кощей и рефлекторно, повинуясь воспоминаниям, схватился за живот. «Иначе мы до Лондона неделю идти будем. И учти, с туалетной бумагой здесь большие проблемы». «Не за едой же!» — возмутилась Женька, не прекращая жевать. И пудинг, и пирог проскочили на ура. И, зашлифовав трапезу молоком, Женька вползла в нору, прорытую в стогу сена. «Раздевайся!» — устало велел Кощей. «Эй!» — Женька приподнялась на локте и приготовилась защищаться, ну, хотя бы для вида. «Вы меня нанимали как помощницу, так что оставьте свои грязные мысли, Михаил Николаевич. Я буду...» «Размечталась!» — возмутился Кощей. «Спать в одежде нельзя, с утра не согреешься. На, постели!» Он бросил Женьке ее запасную одежду. Пристыженная девушка кое-как постелила ее под себя и поспешно, пока Кощей деликатно смотрел в другую сторону, разделась до неглиже и укрылась юбкой со свитером. «Устроилась?» Кощей, не дожидаясь ответа, влез следом. «Отвернись, ты меня смущаешь!» Насмешливо велел он и укрылся плащом. Обиженно повернувшись на бок, Женька, не рассчитав, оголила нижнюю часть тела, ойкнула и поспешно поправила юбку. Затем Кощей набросал на нее сено и пожелал спокойной ночи. Женьке под утро начали сниться сны. Сперва мама, читающая аннотацию о безработице, отсутствии образования и общей некомпетентности. Затем бывший босс, требующий отчеты, и напоследок улыбающийся Кощей с грязными домогательствами. «Отстаньте, Михаил Николаевич!» — сквозь сон пробормотала девушка. «Вы слишком старый!» «Размечталась!» — проворчал разбуженный Кощей и пихнул ее локтем под ребра, чтобы спать не мешало. Дальше Женька спала, как бревно, и проснулась раньше Кощея. «Да...» — протянула она, едва почувствовала шевеление за спиной. Сидела Женька на краю стоговой норы и рассматривала окрестности. «Природа как природа, холмики вон, лесочек, коровки пасутся, словно и не уезжали». «А ты чего ждала?» — донесся сонный голос Кощея. «Экзотики», — призналась Женька. «Я ж кроме Турции нигде и не была, и думала, что за границей все другое». «Будет тебе экзотика», — заверил Кощей. «Только позже». Он натянул штаны, вынул из кармана опасную бритву и принялся скрести щеки, мурлыкая себе под нос. «А у вас усы седые», — заметила Женька. «Не седые, а серебряные», — поправил Кощей, закончив с верхней губой. «Ага, так все и говорите». Кощей соизволил посмотреть на девушку и, убирая бритву, заметил. «Похоже, учителя по истории Древней Руси тебя тоже любили и поставили четверку». «Знаете что?» «Знаете что?» — передразнил Кощей. «В учебниках черным по белому написано, что у Чернобога были длинные серебряные усы. Смотрятся, должен признать, убого. Ты того, вещи пакуй, нам в Лондон надо». «А какой сейчас век?» — деловито спросила Женька, запихивая пожитки в мешок. «Ну ты даешь!» — восхитился Кощей. «Я слышал, когда спрашивают, который час, который день. Ну, был случай, когда один знакомый спрашивал, который год. Ну, который век впервые». «Хватит надо мной смеяться!» — рассердила Женька. «Я серьезно. Мало ли куда попадем, я же должна знать». «Ты, возможно, — кивнул Кощей, — а вот я не в курсе. Здесь альтернативная реальность, понимаешь? Альтернативная. А хрен его знает, какой век. На Руси примерно 14-й. Хватит врать. В 14 веке был один царь на всю Русь». «Мне не нужен один царь на всю Русь, — пояснил Кощей. — Для поддержания границ одного князя хватает». «Ах, значит, вам не нужен, — вспылила Женька. — Вы, значит, в стратегию рубитесь». «Детка, а ты че завелась? — удивился Кощей. — Того. Бесит, что вам люди по боку. Все только я, да мне». «Я не понял. У людей есть проблемы? — спросил уязвленный Кощей и шагнул вперед. «Ты чё от меня-то хочешь?»